Садитесь, я вам сейчас объясню, почему. Скажите, пожалуйста, что празднуется 18 числа? Кого министр почтит орденом? Нашу столетнюю. Старейшую француженку. Правильно, но дело в том, что старейшая француженка прежде всего старейшая рода Муре. Уважаемая вдова создателя Белого Варана. Могу сказать слово? Нет. Я могу сказать слово? Нет. Нет. Короче говоря, или трибуна будет стоять напротив моих ворот, или столетие вы будете праздновать без столетней. Вы же меня вынудите запереть ее на ключ, сказать, что она больна и что эмоции могут ее убить. Послушайте, месье Антуан. Нет, вы что думаете, что я вам дам бабушку взаймы, а приглашенные мэры будут гулять под окнами мэрии и отнесут свои денежки в другое кафе. О-ля-ля! У меня 12 окон. 12 окон, которые продадутся, как горячие пирожки. 12 окон, не считая помоста, который я построю. 3 франка за место. Размещу 200 зевак. Когда нужно почтить возраст, добродетель, труд и семью, я все делаю на широкую ногу. А теперь мы видим, куда вы клоните. Да, вот об этом я не подумал. Законные интересы коммерции. Преимущество всегда одним и тем же. Что вы сказали? Ничего, ничего. Угу. Так как же, где будет стоять трибуна? Напротив Белого Барана. Без оппозиции. Все согласны? Да, конечно, все согласны. Ну, о трибуне мы больше не спорим. Благодарю вас. Ну, хорошо. Еще один вопрос. Мы беседовали с директором одного цирка, работающего вокруг. О, давно уже здесь не проезжал цирк. Маркус, профессор Маркус, его львы и бенгальские тигры. Посмотрите, даже раскрашены. Какой видный мужчина. А девочка, девочка. А это наездница. Посмотрите, посмотрите, какие ляжки. Ну, это слишком тонкий на мой вкус. Ну, ладно, ладно, ладно. Давайте не терять времени, друзья мои. Меня ждет моя аптека. Ну, так что же? Даем мы разрешение цирку дать представление в пятницу и в субботу на площади. Подождите, подождите, это как раз падает на юбилей. Да. Так сказать, совпадает. Совпадает. Слишком много развлечений в один день. Ну так что же, значит, стало быть, переносим цирк? Переносим. Да, переносим. Ну все, простите, дайте мне пройти. Все, с меня хватит, меня ждут дела на кухне. Да почему вы сердитесь, месье Антуан? Боже мой, ну почему Белый Баран должен вечно беспокоиться о благополучии всей округи, когда банда никчемных кретинов вечно мешает моим планам? Не выражаются, Антуан! Я хочу шествие с факелами, я хочу карусель с деревянным балаганчиком, с деревянными лошадками, я хочу цирк в субботу и воскресенье, хочу бал на всю ночь, пока музыканты не лопнут со своими трубами, или я запихну бабку в поезд и буду праздновать праздник где-нибудь в другом месте. Но зачем? Зачем такое изобилие развлечений? Боже мой, эти люди руководят вкусами, интересами города. Да потому, мси, что если цирк в субботу и воскресенье, то вместо того, чтобы приехать только ради речи, люди приедут сзади, ради цирка. И вместо того, чтобы сразу уезжать после торжественной части, люди останутся в самом его, будут пить и жрать, жрать и пить. Я все предусмотрел. Я удваиваю свои койки, покупаю у жителей. О, вы наживетесь. Мясная из Кале, а бакалея дядюшки Жерера не наживет. Извините. Довольно болтовни. Довольно болтовни. Я даже думаю о том, чтобы шлюхи Сан-Вио имели прибыль. А вот у нас их нет. Ах, простите, я забыл, что муниципалитет имеет достойного себя мэра. Слушай, Антуан, я все-таки твой двоюродный брат, и получается... А в данном случае я обращаюсь не как к двоюродному брату, а как к мэру. Шлюх нет, так будут. Будут. Я все предусмотрел. Я даже думаю о том, чтобы шлюхи имели прибыль, повторяю. Закроем школу, почту. Это нелегальный праздник, чиновники будут возражать. Ой-ля-ля, да мир бы перевернулся, если бы чиновники отказались бы погулять. Аптека останется открытой. Аптека Муре. А другой аптеки нет. Другой аптеки нет. Разве должны подыхать те, кто обожрется и обопьется? Я даже о них думаю. Как они будут жить без соды, без касторки? Без наштыря. Браво, конечно, браво, без наштыря. Семью Муре вы всегда найдете на дороге человеколюбия. А, это мы все хорошо знаем, но нельзя же быть таким алчным. Все на пользу Белого Барана. Правильно, правильно. А вы закройте Белый Баран, и вы можете стереть с карты Франции Сан-Вио. Давайте говорить откровенно. Давайте. Если здесь есть благополучие в Сан-Вио, то это только потому, что существуем мы, Муре. Что здесь было до нашего деда Элуа? Что? Извините, 200-300 задниц в навозе, которые понятия не имели о том, что такое счет в банке. Это мы, Муре, принесли сюда умение зарабатывать деньги. Конечно. Но об этом не спорим. Ну, разумеется. Мало того, я не боюсь сказать, что наша семья, семья Муре, это семья феодалов, пожалуйста. Несмотря на то, что мы республиканцы. Но о нас ничего нельзя сказать плохого. Ничего, ни одного скандала, ни одной слабости. О, это мы хорошо знаем. Семья Муре из чистой бронзы. Ни одной трещины. Ну, хорошо. И о цирке мы больше не спорим. Благодарю вас. Ну, значит, стал быть, сеанс окончен. Вина больше нет. Вина больше нет. Папаша Жерар, у вас слишком большая тяга к вину. Привет, домашний. Привет, домашний. Фу. Фу. Наконец-то мы среди своих. Гильон. Да, папа. Дай-ка нам аперитив. Ну и болваны в твоем муниципалитете. Это лучшие представители наших сограждан. Боже мой. Между прочим, Антуан, ты употребляешь неуместные выражения, ты меня унижаешь. Тебе не привыкать, ты всегда был плаксой. Мама!